Как-то за столом Сталин неожиданно сказал жене: «Я никогда не любил денег, потому что у меня их обычно не бывало». Знакомясь с документами сталинского архива, интересно было читать расписки Сталина, переданные им Стасовой, в подтверждение получения в партийной кассе аванса по 25, 60, 75 и так далее рублей в счет жалования за следующий месяц. Этот человек о безденежье знал не понаслышке. Потом в доме появится няня и экономка. Не было тогда ни многочисленной охраны, ни комендантов, ни курьеров, десятков других должностей, которые возникнут позже. И сами руководители партии и государства будут называть этих людей «обслугой», чтобы не повторять буржуазного «прислуга». Первые годы после революции Сталин, как и все руководители партии, жил просто и скромно, в соответствии с семейным бюджетом и партийными установками. Еще в октябре 1923 года ЦК и ЦКК РКПБ подготовили и разослали во все партийные комитеты специальный документ, в котором излагались меры, выработанные еще на 9-й партконференции РКПБ. В нем говорилось о недопустимости использования государственных средств на благоустройство частных жилищ, оборудование дач, выдачу премий и натуральных вознаграждений ответственным работникам. Предписывалось самым строжайшим образом следить за моральным обликом партийцев, не допускать большого разрыва в заработной плате между спецами и ответ работниками с одной стороны и основной массой трудящихся с другой. Игнорирование этого положения, говорилось в циркуляре, нарушает демократизм и может явиться источником разложения партии и понижения авторитета коммунистов. Подтверждалось ленинское положение, что ответственные работники-коммунисты не имеют права получать персональные ставки, а равно премии и сверхурочную оплату. При Ленине существовала даже неписанная традиция передачи членами ЦК своего литературного гонорара в партийную кассу. У руководителей партии не было ценных вещей. И даже разговоры о чем-либо подобном были признаком дурного, мещанского, даже антипартийного тона. Скажем сразу, что Сталин смог на всю жизнь сохранить аскетизм как черту своего характера. После смерти у него фактически не оказалось личных вещей, кроме подшитых валенок и залатанного крестьянского тулупа. В своей житейской простоте и непритязательности он не изменял своим взглядам до конца, хотя уже в 30-е годы сформировался большой штат обслуги. Такими же были и большинство его товарищей по ЦК. Иногда по воскресеньям, если позволяла обстановка, собирались вместе, чаще у Сталина. К нему приезжали Бухарин с женой. Бывали здесь Орджоникидзе, Янукидзе, Микоян, Молотов, Ворошилов, Будённый. Часто с женами и детьми. Под аккомпанемент гармоники Будённого пели русские и украинские песни, даже плясали. Но к Сталину на дачу никогда не приезжал Троцкий. Сидя за столом, вели долгие разговоры о положении в стране, партии, текущих внутренних и международных делах. Бывал здесь и старый большевик Аллилуев, отец жены Сталина, которого весьма уважал его зять. Обычно Аллилуев вставлял лишь реплики о старине. Он был членом партии с момента ее основания, чем очень гордился.